Пример правительства Германии встретил понимание у правительств многих государств Европы, России в том числе, где Министерство почт и телеграфа также снизило почтовый тариф на пересылку брайлевских писем. Так что у ООН, отменившей плату за пересылку брайлевских книг и писем по всему миру, в истории были предшественники. На обращение все тех же съездов германское правительство пошло еще дальше. Чтобы облегчить патронатную деятельность, оно существенно снизило плату на деловые поездки слепых по железной дороге. С этого времени прослеживается более чем столетняя история предоставления слепым различных льгот за счет государства в разных странах. Под непосредственным влиянием постановлений съездов по социальным вопросам попечительства Германии, Австрии и России занялись сбором системообразующих идей и анализом статистических сведений о социальном положении слепых, особо выделяя их при переписях населения, а это, в свою очередь, побудило всерьез заняться мерами по предупреждению слепоты, поначалу среди повивальных бабок, а затем и среди молодоженов. В Россию эту ответственную работу возглавил врач-окулист и тифлопедагог, деятель императорского человеколюбивого общества Александр Ильич Скребицкий. Принятие закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей стимулировало ускорение создания попечительствами России новых школ слепых, что потребовало организации подготовки и переподготовки учителей слепых с учетом опыта, накопленного в Европе. Готовить учителей отправляли за границу, главным образом в Германию. Кстати, именно на немецких съездах неоднократно выдвигалось требование о необходимости проведения экзамена для учителей, которые должны были подтверждать свою профессиональную квалификацию. А первой страной, где это требование обрело реальность, стала Пруссия. В самом начале XIX века Россия, вложив будто все силы в открытие Санкт-Петербургского института слепых императорского человеколюбивого общества, директором которого был назначен Валентин Гюй, словно бы выдохлась и приостановилась в ожидании запрягания для нового рывка. А запрягают в России, как всем известно, медленно, да ездят быстро. В 1901 году на Первом русском съезде деятелей попечения о слепых отмечалось: дело разумной помощи слепым посредством подготовки некоторых из них к самостоятельной трудовой жизни в России можно считать совершенно новым. Сознание же необходимости и даже возможности такого рода помощи проникло далеко еще не во все слои населения, ведь в свое время при учреждении училищ попечительства ближайшие руководители этой отрасли благотворительности изучили постановку дела воспитания и обучения слепых в тех странах, в которых она может считаться прочно поставленной. Все, что было выработано совместными усилиями педагогов, посвящающих свои знания делу слепых на периодических международных съездах, необходимо к применению в училищах попечительства. Благодаря же тому обстоятельству, что ряды русских деятелей в этой отрасли пополнились не только добровольными ревнителями, но и лицами, привлеченными на службу в училище попечительства, составили значительный круг лиц, которые обладают достаточной опытностью для того, чтобы выяснить целый ряд вопросов, неизбежно и постоянно возникающих там, где дело идет о родении помощи слепым. Этот круг опытных педагогов и привлеченных лиц представил Первому русскому съезду весьма квалифицированную программу обучения и просвещения слепых из 4 разделов. В первом речь шла о выборе учебников и печатании книг по Брайлю, об изготовлении учебных пособий, о расписании дня в училищах слепых, о развлечениях и подарках для слепых детей, об обеспечении выпускников по окончании курса училища. Второй раздел посвящался ремесленным занятиям, заготовке необходимых материалов, избыту готовых изделий и отчетности по ремесленному производству. Особое внимание было уделено сапожному, ткацкому, столярному ремеслам, музыкальному образованию, настройке роялей и массажу. В третьем разделе, едва ли не самым важным, предлагалось для обсуждения разных форм помощи окончившим училище и работающим в артелях, а также организации патроната и о мерах по образованию вспомогательных фондов. В четвертом разделе было предложено обсудить положение служащих в учреждениях попечительства, ибо и тогда материальная заинтересованность занимала существенное место.